Третье. «Ах, цикатуха, потерявший юркость, ты выглядишь как старый юнкерс, как черный кадр документальной эпохи дальней. Не ты ли за полночь там то и дело над люлькою моей гудела, гонимая в оконной раме прожекторами? А нынче, милая, мой желтый ноготь, брюшко твое гораст потрогать, и ты не вздрагиваешь от испуга жужжа, подруга».